«Вы Азима убили?» – радостно спросил хозяин комплекса, перенимая протягиваемый ему автомат. «Вот это очень хороший подарок, Данил. Прямо удружил такой помощью. Эта сволочь все пыталась мои караваны на монету поставить, а ты знаешь, что я торговлю честную люблю вести». Передав автомат одному из своих помощников, Григор продолжил: «Ты сюда по заказу Академии прибыл или государственные дела?» «Государственные дела пусть армия решает. Мне же просто одну сделку провернуть надо, и мы обратно сразу поедем. С продавцом уже все договоренности достигнуты, так что нам только товар осталось забрать. Даже не расскажешь, секреты Академии не раскрываю», — помотал головой Норд. «Но если ты нам своих людей в сопровождении дашь, то буду очень благодарен. Мы здесь не местные, и непонятно мне, что здешние задумают. А если твои машины увидят, то мы в большей безопасности будем. Значит, договорились. Сейчас я парней соберу и можем выдвигаться. Может, твои хоть чаю попьют, пока ждать будете?» «Нет, спасибо. Они если сейчас отдыхать начнут, то вся концентрация на задаче потеряется». Люди Григора собрались очень быстро. Нам в сопровождении дали 4 броневика с пулеметами. Каждая из машин была дополнительно нагружена бойцами нашего союзника в городе. Выходило, что наше охранение было в несколько раз больше, чем весь наш отряд. Правда, все они были обычными людьми, которые ничем особенным не отличались. Базар города полностью соответствовал его остальному виду, все такой же хаотичный. Местные жалкие самодельные лавочки спокойно могли стоять рядом с полноценными торговыми центрами, внутрь которых пускали далеко не каждого. Впрочем, мы просто проезжали мимо, поскольку нужный нам товар оказался значительно дальше и продавец располагался практически на другой стороне города, отчего пришлось пробиваться через наполненные транспортом и людьми улочки. Путешествие было не из приятных. Если в центре города трущобы понемногу отступали и здания там понемногу становились весьма цивильными, то вот окраины города все больше напоминали обычную грязь, где копошились самые бедные слои населения. Пока мы ехали по городу, то сложно было отыскать хотя бы четверть часа, чтобы не услышать раскаты отдаленных выстрелов. Чаще всего стрельба велась одиночными, но иногда начиналась тотальная трескотня из автоматных очередей. Из-за этого напряжение только накапливалось. Сейчас я удобно расположился внутри «Тигра» на переднем пассажирском сидении, держа автомат между колен, но успокоиться не мог и постоянно вертел головой по всем сторонам, в надежде первым заметить гипотетическую опасность. Норд в рации говорил о том, что сейчас еще можно быть спокойными, поскольку никто не станет организовывать нападение на пустой конвой, но вот когда мы получим нужный груз, то вот тогда пойдет возня. Однако глава группы так и не собирался объяснять, что за такую важную вещицу нам приходится вести, подставляя свои задницы опасности. Когда мы смогли наконец-то добраться до нужного склада, то начало темнеть. Солнце понемногу начало катиться к горизонту, а мы выползли из своих машин. Охрана склада не обращала внимания на приличное количество вооруженных людей и спокойно курили, лениво перебрасываясь короткими фразами на своем языке, тогда как выглянувший наружу обычный работник вновь моментально скрылся в полной темноте склада, а на его месте показался куда более презентабельный мужчина, который, судя по примечательной шапке, происходил из пуштунского народа. Он что-то коротко приказал охранникам, после чего широко улыбнулся нам челюстью, полной искусственных керамических зубов. «Вы от Дмитрия Кирилловича?» — на чистом русском заговорил с нами восточный торговец. «Все уже готово. Заказ собран и ожидает оплаты. Вы прибыли со всеми необходимыми средствами? Давай сначала товар проверим», — сказал в ответ Норд, подтягивающий оружейный ремень, на котором у него висел новенький АК-12 со всеми возможными обвесами. Негоже столько золота платить за товар, который в глаза не видел. «Может быть, ты меня обманываешь, а я доверяться просто так не привык». «Конечно, кончено», — несколько раз быстро кивнул мужчина. «Проверяйте, сколько вам будет нужно». Какое-то время мы продолжали молча стоять и выжидать, тогда как командир наконец зашел в длинный ангар-ракушку. Проверка товара заняла у него не меньше четверти часа, за которые мы уже несколько раз успели обменяться неприятными словами с охранниками ангара, общаясь между собой на своих языках. Такая неприязнь в разговорах с пуштунами была вполне объяснимой. Далеко не все провалившиеся оказались в этом мире после окончательного вывода советских войск из Афганистана, отчего пуштунов, которые составляли основную часть террористов этой горной страны, считали чуть ли не кровными врагами. Афганцы к русским относились точно так же, а потому взаимная неприязнь могла в любой момент перейти в открытую стрельбу. Я прямо сейчас видел в глазах охранников практически нескрываемую ненависть, и чем дольше проходило ожидание, тем хуже становилась ситуация. Казалось бы, у них товар, у нас деньги, и единственное, что остается, так это взять товар и наконец-то уехать обратно на свою территорию, но сейчас обе стороны просто держались, чтобы не открыть пальбу. «Готовьтесь выезжать», — скомандовал выходящий из складского ангара «Норд», «сейчас погрузит и сразу выдвигаемся. Григорские нас до границы города сопроводят, а мы рванем на всей скорости к границе». Бойцы приготовились прыгать обратно по машинам, когда из ангара выбралась грузовая машина с манипулятором. Погрузка нужного товара заняла еще десяток минут, поскольку затолкать весьма объемную коробку в кунг оказалось не столь просто. Зачем мы взяли тогда непростой открытый грузовик, если мы заранее знали о том, что придется везти большой груз? Дело в том, что ехать беспрерывно в креслах машин было слишком сложно, а мы старались практически не останавливаться, преодолевая отделяющие нас от цели километры в рекордное время. Именно для отдыха в пути и был взят с собой кунг, а с недостатком места можно как-то мириться. Во время погрузки я постарался рассмотреть ящик, но увидел лишь китайские символы, а знаний в этой языковой области у меня было слишком мало, чтобы делать хоть какие-то выводы. Однако мне было решительно непонятно, почему нам пришлось ехать несколько дней лишь для того, чтобы провести покупку, тогда как в Святой Горе уже был портал, через который можно было организовать покупку почти всего, что была способна достать российская сторона портальной торговли. Судя по тому, что в Иномирье поступало громадное количество военной техники, средств производства и высокотехнологичные товары, то торгующие с нами люди были способны достать очень многое. Правда, весь товарно-денежный обмен через портал в Святой Горе оставался подконтрольным новорусскому правительству, а значит, оно так или иначе узнает о всех покупках, которые проводила Академия Мечей. Хотя, в таком случае можно попытаться провести закупку через анархистов, которые в такой услуге не отказались бы, получив на свой счет процент за помощь. Впрочем, я еще слишком слабо разбирался в местных отношениях между государств. Ситуация мне откровенно не нравилась. В последний раз, когда мне не рассказывали о ситуации полноценно, то меня попытались несколько раз убить меньше чем за сутки, причем одно из нападений было организовано моими будущими товарищами. «Слушай, Алтын», — остановил я идущего рядом со мной пулеметчика, который незатейливо держал в руках отнюдь нелегкий пулемет, «ты же с Хароном дольше всего вместе с Нордом в одной команде. Он же тебе явно тебе рассказал цель поездки. Ты действительно какой-то нервный, Перо. С чего такое желание узнать? В прошлый раз, когда мне пришлось тягать неизвестный груз, то Харон мне чуть мозги не выбил. Не самый, знаешь ли, приятный опыт». Я заглянул в ворота кунга, которые сейчас накрепко закрывал Норд, а командир не колется. «Может, хоть ты расскажешь? Если он молчит, значит, так и нужно. Данил мужик не глупый, а потому знает, что нужно делать». С этими словами пулеметчик залез в бронеавтомобиль, оставив меня наедине со всеми мыслями. С одной стороны, мне сильно хотелось узнать действительную цель всей нашей поездки, но сейчас явно было не время для разборок, особенно в шаге от получения статуса полноправного члена Академии. Для этого задача должна быть выполнена идеально, а потому стоит засунуть свои желания поглубже. С такими мыслями я запрыгнул на заднее сиденье машины, готовясь к последнему рывку, отделяющему меня от овладения магическими способностями. Финал первого тома. Возвращаться было решено в объезд города, несмотря на практически полное отсутствие там дорог, отчего придется двигаться по далеко не таким ровным степным землям, отчего удалось достаточно неплохо протестировать подвеску наших автомобилей. Как и было решено Нордом, наши невольные помощники сопроводили нас до границы города, после чего просто отвернули обратно на свою базу, оставив наш отряд в одиночестве ехать обратно в сумерках. В степи было не столь опасно, а потому мы решили во что бы то ни стало, но добраться до ближайшего пограничного поста, а уж там можно будет и передохнуть, чтобы продолжить путь на следующий день. Сейчас нас никто не останавливал. В степи было легко заметить всякую опасность, что была размером больше кабана, а потому мы достаточно спокойно просто катили вперед, рассматривая окрестности усталыми глазами. Постепенный переход из степи в полноценный лес значительно меня напрягал и явно не просто так. Мы были на расстоянии в чуть больше десятка километров, а значит армейцы в пограничных постах даже не почешутся из-за стрельбы в отдалении. Выходит, что эта двухкилометровая зона представляет из себя наиболее лучший участок для установки засады. На тот момент я ехал внутри броневика, и каково было мое удивление, когда толстое стекло окна пробило самая обычная стрела, которая в здравом уме не была даже близко способна пробить подобную толщину, учитывая, что обычно оконное стекло брони автомобиля имело толщину в 4 сантиметра. При этом края появившейся от стрелы дыры были обуглены. Кричать «засада» было уже поздно. Все и так поняли происходящее, а потому стрельба обоих пулеметов началась просто моментально. Стрелки долбили длинными очередями в обе стороны от конвоя, совсем не экономя патроны, коих у нас было приличное количество. Прошло несколько мгновений, как наш «Тигр» взмыл в небо, моментально переворачиваясь несколько раз вокруг своей оси. Стоящий за кордом пулеметчик вылетел со своего места, крича нечто нецензурное, а я вжался всем телом во внутренности машины, надеясь, что меня не будет болтать здесь, как одну коричневую массу внутри холодной проруби. Броневик приземлился на бок, и меня все равно припечатало к стене. Вновь мою черепушку спас шлем, а иначе бы мозги просто размазали по внутренностям бронемашины. Картинку перед глазами качнуло из стороны в сторону, но в себя я прошел достаточно быстро. Через дыру в крыше броневика, внутри которой стоял обычно штатный пулеметчик, сунулся неизвестный мне человек. Лица его увидеть мне не удалось, но экипировка явно не принадлежала к нашей группировке, отчего палец самостоятельно дернулся на спусковом крючке. Коротко очередь ударила прямо в живот незнакомца, превратив внутренности человека в весьма непримечательный кровавый смузи. От короткой очереди человек рухнул на землю, позволяя мне наконец выбраться из машины и увидеть происходящее. Вот только мне едва не пришлось получить себе в лицо струю крайне жаркого огня. Мне только-только удалось отпрыгнуть в сторону перед тем, как внутрь машины проникло пламя, моментально занявшееся там от обивки сидений. Промелькнула мысль о том, что я не успел вытащить водителя, но сейчас приходилось спасать свою жизнь. По машине ударило целое огненных шаров, разбивающихся о сталь крыши броневика огненными искрами. Один из них врезался в мою грудь, и в этот момент я почувствовал, как в пыль рассыпается медальон на моей груди, но на бронежилет лишь немного подгорел. Со всех сторон шла стрельба, к которой присоединился и я, заметив скользнувшую в кустах человеческую фигуру. Руки привычно вскинули автомат к плечу, и АКМ тихо застрекотал, выпуская пули сквозь худую банку глушителя. Пули снопом ударили в тело незнакомца, проходя сквозь ветки кустов и деревьев. В последний момент враг попытался развернуться на ходу и выставить перед собой магический щит, но не успел, и пули выбили из него плотное облако кровавой взвеси. Рядом кто-то закричал, и краем глаза я заметил, как одного из бойцов группы поразило молнией в лицо, от силы которой у него лопнули глаза кровавыми фонтанами. Воин повалился на землю замертво, а я выпалил веером остатки боеприпасов по окружившей нас зеленке. Кто-то в глубине леса вскрикнул, я рванулся за перевернувшийся броневик, надеясь спастись от вездесущего боя. Дальше все было как в тумане. Я стрелял и перезаряжался, казалось, до бесконечности повторяя этот процесс, буквально ненавидя себя из-за отсутствия активных наушников. Мне мало удалось запомнить из той череды кадров, которые врезались в память во время боя, но я отлично почувствовал, что сражение окончилось столь же неожиданно, сколь резко и началось. Стрельба закончилась ровно в тот момент, когда я воткнул в шахту автомата последний заряженный магазин, окончательно перейдя на серебряные патроны. Я уже представлял, как придется выхватывать пистолет и отстреливаться из него до последнего, но противник перестал нападать. Он либо просто отступил, либо погиб каждый до последнего. «Перекличка!» — крикнул Норд, Харон, Алтын, Перо. Больше голосов не было, не слышалось даже стонов раненых, и почему-то сразу стало ясно, что больше никого в живых из нашего отряда не осталось. «Перо, проверь кусты. Если кто-то будет живой, то стреляй по ногам и винти его». Приказ был вполне ясным, а потому я двинулся на проверку ближайшей зеленки, стараясь быть максимально осторожным и не обращать внимания на магическое чутье. Во время схватки, когда магия летела со всех сторон, этот тип зрения просто перегружался, отчего я видел перед собой сплошной светло-серый фон, больше смахивающий на ряб телевизора в отсутствии сигнала. Проверка леса ничего не дала. Меж кустов и мелких деревьев валялись только трупы, не подающие признаков жизни, а потому мне пришлось сделать несколько контрольных выстрелов, отмечая, что каждый из убитых носил на лице черную непроницаемую балаклаву. Окончательно удостоверившись, что никто не собирается покушаться на целостность моего тела, я решился обыскать последнего из убиенных, встав на колено с трупом. Быстрым движением я стянул с него маску, заметив под ней вполне миловидное женское лицо с азиатскими чертами и аккуратно подведенными тушью глазами. Каждый из трупов был одет в кожаную куртку, достаточно широкую для того, чтобы скрыть вторичные половые признаки. Обшарив карманы надетого поверх одежды ременно-плечевой системы и проверив куртку, я обнаружил несколько толстых прозрачных склянок с разноцветным содержимым, часть из которых внутри имела еще и какую-то блестящую взвесь. На шее убитой висел серебряный медальон, изображающий оскалившуюся морду дикой кошки. «Твою мать, эти стервы смогли нас достать», — тихо прошептал я одними губами, чувствуя заливающую голову ярость, но стараясь себя успокоить. Все мертвые тела поголовно оказались женщинами, и каждая из них на шее носила медальон в виде кошки. Хватило не столь много времени для того, чтобы проверить все тела и вернуться к машинам. На ходу остался грузовик и один из броневиков, к которым оставшиеся в живых бойцы группы подтянули остатки команды. На мой немой вопрос Норт отрицательно помотал головой. «Грузим наших в КамАЗ и на всех парах двигаем в столицу. Я этим колдуньям такое устрою, что им времена инквизиции покажутся курортом». Командир группы был настолько убедительным, что в его слова сложно было не поверить. Впрочем, каждый боец отряда Норда сейчас был объединен одной и той же негативной эмоцией. Каждый сейчас желал уничтожить другую магическую академию, с которыми у мечей были крайне длительные и кровавые терки, среди которых эта неудачная засада стала только очередным эпизодом. Мы затащили мертвые тела в кунг грузовика, после чего остаток дороги преодолели исключительно на ненависти. Второй бронеавтомобиль пришлось бросить за недостатком операторов-пулеметов. Единственное, что мы смогли сделать, так это снять второй крупнокалиберный пулемет и забрать остатки боеприпасов. Удивительно, что ящики с боеприпасами, содержащиеся в обычных ящиках, не поддались магической энергии, а потому они спокойно перекочевали в головной бронеавтомобиль. Второй «Тигр» было бросать откровенно жалко. Все же машина была мощная и стоила далеко не горсть медиков, а доставать ее приходилось через длительные переговоры с российскими производителями. Конечно, мы передали военным просьбу эвакуировать броневик, но почему-то я был уверен, что степные налетчики гораздо быстрее подхватят машину, а потому руководство Академии стоит сразу сойтись с мыслью, что вернуть бронеавтомобиль не получится. Я в тот момент ехал вместе с Нордом в грузовике, разбирая тела погибших товарищей. На душе было очень горько и сердце будто стягивали ремнями, передавливая камеру за камерой. Хотелось ворваться к фуриям и учинить там кровавую баню, но сейчас было понятно, что государство будет пресекать любые возможности войны между двумя магическими организациями, особенно если разборки будут происходить в черте столичного города. Сейчас мне приходилось снимать с погибших всю уцелевшую экипировку. Конечно, наша организация была достаточно богатой, чтобы снабдить новыми вещами каждого своего бойца в мгновение ока, но разбрасываться хорошим снаряжением было настоящим кощунством, из-за чего в тесной камере кунга мне предстояло раздевать тела, снимать боеприпасы и все, что еще было годным к дальнейшему использованию. Сразу вспомнились пары в университете. Не просто так было пройдено 4 курса педагогического вуза, чтобы забыть историю. Раньше, когда проходила по полям земли тяжелой подписью «Великая война», были настоящие трофейные команды, занимающиеся тем же, что и я сейчас. В эпоху тяжелого дефицита, который так или иначе появлялся от недостатков производства и больших масс военных на фронтах, приходилось экономить снаряжение по максимуму. В головах интендантов царил здравый рационализм, а потому войска старались собрать своих и не только павших с поля боя, чтобы не просто их захоронить по-человечески, но и обобрать до нитки. Решение было верным, ведь мертвому уже все равно, а живому сэкономленные вещи могли очень сильно помочь. В ход шло абсолютно все. Оружие, патроны, ножи, сапоги, шинели и всякий другой военный скарб. Мертвые тела разделяли на составляющие, как и я сейчас. Пусть громадного дефицита в иномирье не было, но на черный день лучше оставить при себе как можно больше боеприпасов. Удивительно, но магия совсем не повреждала оружие, а потому мне удалось собрать 3 отлично подготовленных АКМА-1 новенький ППК-20 боеприпасы, за исключением парочки полупрозрачных полимерных магазинов, оказались также в целости и сохранности, чего нельзя было сказать об одежде. Если ботинки и штаны оставались относительно целыми, побитыми только тяжелой военной жизнью, то вот с бронежилетами ситуация оказалась значительно иной. Большинство заклинаний попадали в корпус, а потому значительная часть броников пострадали, но плита в одном из них меня сильно поразила. Тело одного из товарищей было полностью целым и невредимым, но сам воин был совершенно точно мертвым, дыхания не было, пульс отсутствовал напрочь, а температура тела значительно понизилась. Что же касалось его броника, то внешне он казался полностью целым и даже нетронутым, словно его только сейчас достали с чистого склада, но вот титановая плита внутри была расколота на 4 ровных части. Разрез был чистейшим, без единой зазубрины, и каждый из металлических осколков имели по ровному углу в 90 градусов. То же самое произошло с плитой на спине. Мне, несмотря на тяжесть происходящего, стала крайне интересна природа этой магии. Без вскрытия было слишком непонятно, от чего умер боец, а потому я строго вознамерился узнать у местного коновала причину смерти. Возвращение в город оказалось не из самых приятных. Регулярные войска спокойно пропустили наши машины через каждый из периметров, не задавая абсолютно никаких вопросов, а потому мы спокойно добрались до территории Академии. Там нас встречала целая делегация из обычных бойцов, руководителей, преподавателей и даже учеников, которых в последний момент спокойно разогнали под прицелами автоматов, как только из КамАЗа выбрался хмурый Норд, которому особенно тяжело приходилось переживать потери своих сослуживцев, за смерть которых ему придется отчитываться не только перед Твином, но и родными бойцов. Как только руководство узнало о потерях, то обе машины отправили в подземные склады Академии, где мы, падая с ног от усталости, выбрались из машин, желая только забыться от пережитого, но нас перехватил Твен, устало смотрящий на тела солдат, которых одного за одним выгружали из кунга. «Норд, почему не сообщил по рации?» Без особенной злости спросил начальник боевого крыла нашей организации. «В кунге же длинноволновая есть, могли перехватить». Устало ответил командиру светловолосый офицер. «На границе мы наткнулись на засаду фурий. Эти шлюхи отлично подгадали место для нападения. Ни херена они сделать так и не смогли. Груз мы отбили, но с потерями. Твари били наверняка и даже раненых не оставили. Черт его знает, ушел ли кто-то из них, но уже сейчас могу тебе сказать, что потери явно в нашу пользу. Один из тигров пришлось там оставить, но груз цел. С чего ты решил, что это они?» Все так же спокойно спросил Твен, шевельнув шикарными усами. Вместо ответа Норд устало кивнул в мою сторону. «Я же просто открыл клапан сухарки и вытянул оттуда целую связку трофейных медальонов, которые поднял с тел погибших нападавших. Все как один девушки», — указал я, протягивая старшему из офицеров связку амулетов. Ни одного выстрела с их стороны не последовало. Били только магией. Черт бы их побрал. Твен посмотрел на руководство, которое больше интересовало выгрузка контейнера с неизвестным мне товаром. Разведка где-то сплоховала, либо среди наших крот появился. Мать его, начальник позволил вырваться эмоциям и ударил кулаком по бетонной стене, после чего моментально остыл и перестал показывать бушующий внутри его ураган. Жалко парней. Усатый посмотрел на остатки нашей группы. «Норд, отправляй сегодня своих по домам. Отчеты требовать сейчас не стану, так что передохни, а уж завтра к полудню можешь приехать. Будем думать, как колдуньям ответить». «Командир, ты меня извини, но они сейчас явно затаятся», — вклинился в разговор Харон, смотрящий на Твина. «У них явно уже есть инфа, что мы в город прибыли и понимают, что ответка ждать не станет. Не в первый», — отмахнулся усатый офицер своей крепкой ладонью. «Не учи отца, как детей делать». Вопросов больше не было, и отряд отправился в столовую Академии, которых на территории Академии было целых 3, одна из которых целиком и полностью отдали под боевиков. Здесь ели все, кто действовал в боевых операциях, включая также и работников службы безопасности Академии. Здесь мы помянули погибших. Быстро, коротко, без помпезных речей и длительных рассуждений. Мы разлили литр водки практически без слов. Было тяжело вспоминать только недавно погибших товарищей, а потому мы просто поминали их, скорбя внутри души и разума, после чего разъехались по домам. Сейчас никто не ожидал дополнительных нападений со стороны вражеской группировки, ведь все прекрасно осознавали ситуацию, и если фурии решатся напасть, то остальные школы с очень большой радостью помогут государству осадить нерадивую школу. Потому ближайшие несколько дней можно было не ожидать активных боевых действий. На следующий день я проснулся только в полдень, с полной уверенностью и знанием о том, что вставать на службу утром не придется. За все время службы я так и не научился спокойно относиться к смертям товарищей, а потому настроение было откровенно мерзким. Я чувствовал себя полностью разбитым, а в рот будто испражнились известные гибкие животные. Избавиться от этого противного ощущения удалось только при помощи пары глотков сладкой газировки, стоящей в небольшой жужжащем холодильнике, держащем в холоде все свои внутренности. После нескольких глотков напитка, я отправился в душ, смывая со своего тела грязь последних дней чуть ли не кипятком и стальной щеткой, наверняка наносящей коже невидимые глазу ранки. Только после этого удалось спокойно усесться на кухне и начать корячиться с готовкой завтрака. При моем типе жизни, когда каждый день существует шанс длительного покидания жилища из-за боевой задачи, держать скоропортящиеся продукты было просто бессмысленно, отчего на моих полках держали явственное первенство всяческие крупы и консервы, начиная от стандартной тушенки далеко не худшего качества, заканчивая вкусной сгущенкой, к которой еще с детства питал сильную любовь. Пришлось вывалить на разогретую сковороду целую консерву тушенки, а затем внутрь отправилось еще и 4 чудом доживших куриных яйца. Как только все это дело немного прогрелось, а яйца начали сворачиваться, то в сковороду отправилось еще и половину сырной головки, которую по обычаю хранил в морозильном отделении. Получилось весьма недурственно, хоть и без хлеба, за которым идти было откровенно влом, несмотря на близкое расположение мелкой, но крайне приятной пекарни. Вместе с этим калорийным завтраком в рот влетела еще и кружка черного чая с 2 кубиками рафинада. Обычно сахар валялся для гипотетических гостей, но сегодня настроение было таким, что хотелось прибавить количество этого белого кристального порошка в организме. Мое неторопливое пробуждение неожиданно резко прервалось звонком телефона, от которого я успел отвыкнуть. Звук уведомлений заставил меня подпрыгнуть прямо на дешевом пластиковом стуле. На ярком экране светился позывной командира группы, а потому я быстро провел большим пальцем вправо и приложил пластину телефона к уху. «Слушаю. Серега, приезжай в академию. Срочно. Оружие можешь не брать». «Принял». Короткий разговор никакой ясности для меня не привнес, но я принялся со спринтерской скоростью одеваться, понимая, что если приказывают прибыть срочно, то делать необходимо все как можно скорее. Накинув на себя привычный костюм цвета хаки, после чего сунул пистолет в кобуру с 2 карманами под магазины, вставил ноги в далеко не дешевые туристические ботинки того же зеленого оттенка, после чего выбежал на улицу. Радовало, что место гнездения таксистов находился рядом, а потому меньше, чем через 10 минут от звонка я уже ехал на заднем сидении еще крепкого Renault Logan. Водитель жал педаль газа с такой силой, словно за нами следовало страшное цунами, но причиной тому было аж 3 серебряных хвоста, которые я обещал за срочность моего появления за железобетонными стенами. Внутрь меня уже пропускали без особенных проблем, благо на поясе висел пропуск с нужным мне уровнем допуска, а с некоторыми охранниками я и вовсе здоровался за руку по-дружески, отчего быстро прошелся по территорию и оказался в административном здании боевого крыла организации. Норт откровенно ненавидел офисную работу, но по чину ему иной раз приходилось работать с бумажками, что вызывало у этого представителя северного мужества чуть ли не физическое отвращение. Впрочем, большого кабинета ему не выделяли, отчего помещение больше напоминало не то кладовую, не то небольшой морской кубрик. Норду же больше не было нужно, тем более что он предпочитал самую настоящую полевую работу, отлично заменяющую ему абсолютно любые документы. Внутрь я вошел без стука, прекрасно понимая, что в ответ на удары по двери услышу нечто раздраженное. Сейчас внутри кабинета сидел командир боевой группы, беззаботно закинувший ноги в крепких ботинках прямо на стол. Удивительно, но документы, обычно находящиеся в полном хаосе, на этот раз было очень аккуратно составлены в башенке и грамотно рассортированы. Похоже, что здесь успела поработать секретарша Ольга, которая помогала сразу нескольким мелким полевым командирам, одним из которых и являлся Даниил Норт. «Привет, садись». Укрытым бородой подбородком Норд показал на самый простой офисный стул, стоящий на противоположной стороне стола. Я поприветствовал командира в ответ, после чего в точности выполнил команду, усевшись на пластиковую сидушку, посматривая в смертельно уставшие голубые глаза офицера мечей, которые он медленно открывал и закрывал веками, смотря будто сквозь меня. «Что произошло?» – спросил я, чувствуя, что ситуация не столь страшная и важная, как мне представилось после короткой команды Норда по телефону. Если бы началась тревога, то Норд явно бы был в боевом облачении и совершенно точно не внутри своего ненавистного кабинета. К тому же, явно последовала бы команда взять с собой все снаряжение и оружие в чехле. Выходит, что Данилу просто хотелось закончить какой-то процесс как можно быстрее. Норд сунул руку куда-то под стол. Послышалось шуршание выдвижного ящика, после чего с шорохом на белую столешницу лег листок формата А4, на котором перемигивалась всеми цветами радуги магическая печать Академии Мечей. «Читай». Тон командира оспаривать совершенно точно не стоило, а потому я взял листок и принялся читать мелкие, явно напечатанные на лазерном принтере. Долго читать не пришлось, поскольку большим графоманством руководство организации точно не отличалось. Исходя из написанного, теперь я находился в подразделении внешних операций в звании самого обычного рядового с заработной платой в 200 серебряных монет за месяц службы без учета боевых выплат и законных трофеев. Меня даже удивило, что моей подписи не потребовалось, и единственное, что дополнительно мне предоставил Норд, так это серебряный медальон в виде самого обычного обоюдоострого меча, длинный не больше 5 сантиметров. При большом желании такую вещицу можно было использовать в качестве оружия самого последнего шанса, если будет возможность сунуть это украшение кому-то в глазницу или проткнуть шею. И все, удивленно поднял я бровь. А что тебе еще нужно? Стильный черный костюм, фанфары и четырехугольный колпак, саркастически ухмыльнулся командир, максимум могу похлопать в ладоши. Вполне сойдет за торжественный оркестр. Теперь ты не самый простой рекрут или неофит, а самый настоящий боец на полном академическом жаловании. Скоро тебя начнут обучать, только поверхностно, но тебе будет достаточно, чтобы хоть как-то реализовать способности. Уже потом посмотрим, что с тобой будет, перо. Данил указал на украшение, теперь это твой настоящий пропуск. Лучше держи его всегда при себе. Он гораздо лучше всех тех амулетов, которые выдают рекрутам. А что теперь? А что теперь? Задумчиво повторил мой вопрос командир, словно пытаясь распробовать их на вкус. А теперь тебе нужно к нашему казначею. Там он тебе 200 монет подъемных выдаст, а ты уж ими распоряжайся как знаешь. Боеприпасы можешь не закупать, но если хочешь что-то по снаряжению закупить, то лучше это сделать сейчас. Потом времени может не быть. И все, да, на ближайшие пару дней ты можешь быть свободным. Хочешь не хочешь, но полностью отменить бюрократию не в силах даже в иномирье, а потому сейчас готовит твои полноценные документы, после чего и начнешь обучение. Считай, что у тебя сейчас небольшой отпуск перед началом полного звездеца. Я вроде не жаловался на эту службу. Пожал я плечами, аккуратно вешая серебряное украшение на шею, не столь все тяжело было. Норд усмехнулся, наконец сконцентрировав свой блуждающий полупустой взгляд на мне. Это раньше тебе так казалось, этот месяц был еще из легких. Данил горестно вздохнул и нормально сел в своем офисном кресле. Грядут тяжелые времена, Серега. Похоже, что пошли в ход те процессы, о которых раньше нам приходилось только догадываться. Можешь меня не выспрашивать, о чем я говорю конкретно, ведь я сам не знаю, но чутье мне подсказывает, что очень не вовремя ты сюда провалился. Только одно меня радует. И что же? То, что груз мы таки смогли довести, а значит, в грядущих событиях у нас на руках будет больше козырей. Может, наконец расскажешь, за что четверо наших полегли? А то я все пытался тебя допытаться, а ты молчишь, как в рот воды набрал. Узнаешь, когда придет нужное время. Сейчас лучше иди домой и отдыхай. Учеба будет точно не из легких. Попрощавшись с командиром, я вышел из здания и присел на лавочке, еще раз рассматривая выданный мне документ. Если быть честным, то я действительно ожидал нечто большего. Мне хотелось бы увидеть хоть какое-то торжество, прочтение очередной клятвы, высекание знака или чего-то еще, но фактически даже при приеме на обычную работу подписывалось и получалось еще больше документов. По крайней мере, их было значительно больше, чем обычный клочок бумаги, размерами с тетрадный лист. Уж очень все становилось странным. «Ну что ж, Серега», — хмыкнул я, хлопнув себя ладонью по колену, — «начинается новый этап твоей чертовой жизни. Том 2, глава 1. В человеческой голове обычно роится великое множество вопросов, начиная от того, где заработать лишнюю деньгу, заканчивая рассуждениями о смысле жизни. Вот только все их сильно разделяет летящий в голову ботинок. Обычный такой крепкий берет с черной подошвой и характерным протектором. Он сразу отсеивает все ненужные вопросы и концентрируется на теме того, как же от него увернуться. Получить армейским берцем по голове мне точно не хотелось, особенно от такой здоровенной туши, как Алтын. Этот здоровенный детина, ростом больше 2 метров и с косой саженью в плечах, был способен отправить даже подготовленного человека отлеживаться на больничную койку, а уж меня он вовсе спокойно перемелет в труху. Из-за этого мне пришлось отпрыгнуть в сторону и упасть на мягкие маты, остановившись. Норд же был настоящим садистом, раз решил поставить именно меня в спарринг с пулеметчиком, весу в котором было почти в 2 раза больше, чем во мне. В сражении с ним не помогала даже почти забытая подготовка в конторе и боксерское увлечение в юношестве. Мне только и удавалось, что защищаться. Мои удары в корпус вовсе не имели никакого эффекта, а до головы татарина дотянуться было практически нереально. Брейк. Норт наконец-то решился остановить схватку и прекратить мое избиение. Несколько раз татарин успел попасть мне по ребрам, отчего кости нещадно ныли. Едва только командир дал отмашку, то я моментально сел на скамейку, стараясь отдышаться и хоть немного восстановиться, смотря на довольное лицо пулеметчика. По Алтыну было видно, что он тоже запыхался во время спарринга, но все равно растягивал свой рот в довольной улыбке. «Ну ты кабан, Акбар!» Пораженно выдохнул я, когда здоровяк, стянув с плеч необъятного размера боевую рубаху, присел подле меня, ладно хоть в голову не попал. Пришлось бы в больничке отлеживаться. «Ты верткий как мышь, Серега, вроде и не мелкий, но все равно уворачиваешься удачно», ответил пулеметчик, вытирая потный лоб снятой одеждой. В большом спортивном зале было собрано много новеньких рекрутов, над которыми сейчас верховодили многочисленные командиры боевых групп и ветераны мечей, которых здесь собралось не меньше 2 десятков, 1/5 из которых происходила из группы Норда. Меня удивляло то, с какой скоростью наращивала боевую способность наша академия. Еще до начала моего здесь обучения, численность бойцов отдела внешних операций и службы безопасности была равносильна пехотной бригаде. При этом наличествовал обширный парк бронемашин, танков, самоходной артиллерии и даже воздушных судов. Если собрать все это дело в одно место, то получится крайне боеспособная бригада, способная дать бой даже регулярным войскам. Сейчас же новых рекрутов набирали крайне обширно. За последние 3 месяца численность войск только возрастала. Многие из неофитов даже близко не обладали хоть какими-то магическими способностями и просто поступали на своего рода альтернативную военную службу. Республика Новоруссия, на территории которой располагались основные силы мечей, не вводила обязательной срочной военной службы, опасаясь сильно надолго выдергивать и без того небольшое население из трудовых будней. Они ограничивались 3-месячным курсом молодого бойца, где обучали население основным азам ведения боевых действий. Причем, эти курсы был обязан пройти каждый гражданин их республики вне зависимости от пола, как только их возраст переваливал за 16 лет. Единственный вариант, так это наличие у перешедшего или провалившегося военного билета, который можно было заменить только удостоверением ветерана боевых действий. Для поддержания навыков людей вызывали раз в год на 2-недельные военные сборы. Благодаря таким решениям государство было способно в самые короткие сроки мобилизовать несколько десятков тысяч подготовленных людей. Как же армия пополняла свои ряды, если фактического набора не существовало? Заманивали новобранцев хорошим социальным пакетом, приличным заработком и даже некоторыми льготами, среди которых была и очередь на достойное личное жилье. Причем, очередь на квартиру двигалась не с черепашьей скоростью, и намерение активно развивалось, а потому строительство жилья проходило в достаточно хороших темпах. Единственное, что меня спасло от прохождения КМБ, так это наличие при себе удостоверения музыканта с указанным внутри номером военного билета. Вот и выходило, что моя служба спокойно теперь проходила в рядах Академии мечей. Последние 3 месяца я только и делал, что перемежал обучение рунной магии с боевыми выездами в составе группы Норда, который, несмотря на потери среди личного состава, продолжал регулярно отправляться на выполнение боевых задач. Благо, учителя были прекрасными, и я смог перейти на второй уровень овладевания магией, позволивший мне чертить самые простые надписи и создавать достойного качества амулеты. Благо, внутри меня было приличное количество магической энергии, отчего обучение происходило достаточно споро. Сейчас же мы с Алтыном вели неспешный разговор, смотря на занимающихся новичков. Новобранцев была минимум сотня, и все были юношами и молодыми мужчинами. Среди боевого крыла мечей и учеников женщин не водилось. Такова уж была политика организации, поменять которую я был не в силах, хотя меня это даже не настолько сильно волновало. Рекруты были достаточно хорошего качества. Далеко не каждый проходил отбор в боевое крыло. Часть рекрутов происходила из бывших учеников, закончивших обучение в академии, тогда как других набирали из обычного народа. Обязательных факторов было не столь много, но все они обязательно должны были быть выполнены. Хорошая физическая подготовка, отсутствие критических болезней и знание русского языка. Только при полном соответствии этим пунктам появилась возможность пройти отбор, а дальше и вовсе полноценно вступить в ряды боевиков организации. Я чувствовал, что вскоре может начаться полноценная война, даже не между государствами, а именно что между магическими школами, что сейчас очень сильно чувствовалось. Слишком долго нарастали противоречия между мечами и фуриями, отчего вскоре можно будет ожидать готовность сражаться между собой. Чисто женская и исключительно мужская магическая школа имела много различий, а если быть честным, то находились в состоянии холодной войны. Последние 3 месяца она поутихла, но это было затишье перед настоящей бурей. Нам находиться в тренировочном зале не было столь много смысла, а потому не сговариваясь, мы с Алтыном отправились сначала в душ, после чего и вовсе намеревались отправиться в богатую оружейку мечей. Радовало, что Академия мечей не экономила на своих работниках, отчего в душевой всегда имелся приятный напор с очень горячей водой, едва не доходящий до состояния настоящего кипятка. Причем, время пользования не было ограниченным и можно было плескаться под душем сколько душе угодно, что было особенно приятно после возвращения с боевых заданий, в ходе которых можно было долго ползать в самой глубокой грязи. После душа, тщательно вытиравшись полотенцем, мы переоделись в свежую черно-серую униформу мечей и действительно пошли в оружейную. С последнего боевого выхода прошло чуть больше недели, и все использованные стволы были давно очищены, проверены и подготовлены к будущему использованию, но вскоре ожидался новый выход, а потому еще одна проверка была далеко не лишней. Мой акм за последнее время в значительной мере изменился. Если раньше я был приверженцем относительно небольшого тюнинга, то сейчас модификация стала разительно глубже. На улучшение своего личного оружия ушли весьма приличные средства, поскольку даже на земле некоторые модифицированные элементы стоили крайне приличных денег, а после перехода через порталы кратно увеличивали свою цену. За место обычного деревянного приклада, которую ранее дополняла только самая простая резиновая галоша, хоть сколько-то смягчающая не самую легкую отдачу пулемета, сейчас стоял телескопический приклад от фирмы, имеющий схожесть названия с одним легендарным советским военачальником. Деревянную рукоять заменил ее полимерный прорезиненный аналог, а цевью теперь было облегченным и металлическим, обладающим несколькими планками пикатини. Снизу теперь торчала укороченная скошенная рукоять, очень удобная и ухватистая. Крышка ствольной коробки теперь также имела еще одну планку, на которой стоял отличный коллиматорный прицел Холосун Хе-510С. Он стоял на небольшом кронштейне, который позволял пользоваться стандартными прицельными приспособлениями при необходимости. Ствол увенчивала банка компактного глушителя. Громкость звука этот прибор мало снижал, зато достаточно хорошо скрывал вспышку от выстрела. Своим оружием я откровенно гордился. Пусть сам автомат был не самым новым, но я самолично собирал его под свои личные задачи, и он мне нравился. Да, на него пришлось потратить приличное количество серебряных, но это так сможет спасти меня в случаях смертельной опасности. Ради интереса я часто прогуливался по арсеналу, смотря на те бесчисленные запасы стрелкового вооружения, которые встречались на балансе нашей академии. Здесь были не только самые удачные образцы отечественного вооружения, но также западные и восточные образцы, цена которых часто была высокой, а встречаемость на поле боя минимальной. Особенно меня заинтересовал китайский образец высокоточных снайперских винтовок под названием Наринцо МСГ-50CS под натовский 50-й калибр. Такое оружие мне удалось всего лишь раз увидеть во время весьма необычной встречи с китайскими коллегами прямо в Африке. Тогда наши тяжелые снайперы устроили показательные стрельбы, и эта китайская винтовка показала крайне приличные результаты. В оружейной был приличный запас и другого вооружения, которые часто использовали группы не внешние, а исключительно спшники, занятые охраной объектов академии. Обычно бойцы, выполняющие задачи в поле, держали свое оружие при себе, обращаясь в оружейку только за боеприпасами и удобным верстаком. Я также предпочитал держать все оружие на съемной квартире, но последние пару дней обитал на базе, готовясь к выходу. Алтын корпел над своим ПКП-печенек уже несколько недель, стараясь сделать из него конфетку. Тюнинг пулеметов был значительно сложнее из-за меньшего количества необходимых продуктов на рынке. Впрочем, татарину это явно не мешало, из-за чего он обзавелся всем необходимым для себя и смог где-то даже отыскать несколько глушителей, чтобы менять их сразу с дополнительными стволами. «Колдуйте тут», — в арсенал зашел Харон. Внешне он был вполне себе обычным парнем с непримечательной внешности, заметить которого в толпе будет практически невозможно, но приметным был его навык. Снайпером он был просто отличным, я бы даже сказал до невозможности прекрасным, за что и получил собственное прозвище из греческой мифологии. Он был человеком, который через оптический прицел своей винтовки сопровождал людей и нелюдей в самый последний путь. А как без этого? Хмыкнул Акбар, проверяя наполненный лентой короб пулемета. «Лучше быть всегда готовым, это правильно», — хмыкнул Харон, ставя на стол перед собой длинный камуфлированный чехол с чем-то тяжелым внутри. Отрядный снайпер был вооружен винтовкой, сошедшей со станков небезызвестного оружейника Лобавева, а если быть точным, то и СВЛК-14 «Сумрак». Просто прекрасная винтовка, зарекомендовавшая себя в нескольких ожесточенных конфликтах земли, а потому часто используемая снайперами в иномирье. Практически половина отряда была в сборе и не доставала только командира. За последние месяцы мы успели сработаться, а потому разбавляли скуку подготовки неспешными разговорами. Сейчас вся беседа велась вокруг недавно прибывших в столицу гостей из одного из китайских государств иномирья. Жители Поднебесной не смогли создать единого государства и на постоянной основе грызлись между собой, принимая помощь с любой другой стороны. Прибытие же такого дипломата пусть и не было самым рядовым событием, но все равно представляло из себя интересную причину для разговоров. Академия часто отсылала своих специалистов в заграничные командировки и вполне возможно, что вскоре несколько оперативных групп просто отправятся на помощь нашим восточным товарищам. Вполне возможно, что Академия решает помочь другому государству не просто за звонкую монету, но и доступу к новому рынку товаров, через который будет возможность закупать нужное оборудование. Сейчас приходилось все больше пользоваться обычными отечественными образцами снаряжения и вооружения, но если обращаться за всяческой электронной техникой, то Поднебесная продолжала оставлять мою родину далеко позади. Те же боевые дроны, которые в громадном числе использовались в иномирье, чаще всего происходили именно из Китая. Страна, корректируя свое производство на опыте конфликтов в Азии, Африке и Европе, продолжала поставлять всем желающим свои дроны. «Вы мне сейчас бабушек у подъездов напоминаете», — объявил вошедший в оружейку Норд, потирающий мокрую шею белым вафельным полотенцем, «также судачите над проблемой, только с оружием в руках и ничего более. Вам может завтра цветные платочки подарить, отлично будете смотреться. Иди ты», — беззлобно ответил командиру снайпер, проверяющий многочисленные патроны, которые вручную делал на станке, где ты видел, чтобы бабки по людям стреляли. Здесь такое не в новинку, Жека. Будто сам ни разу не видел, что ли, куда без этого. Отмахнулся снайпер, загоняя проверенные патроны в толстый коробчатый магазин. Ты лучше, командир, скажи, кто нашими новичками будет и куда мы так готовимся отправляться. Навестим очень интересное место наших женских коллег. Многозначительно ответил командир, снимая варбелт с многосменными подсумками и кобурой для пистолета, внутри которого сейчас блестел увесистый советский АПС. Придется пострелять, господа товарищи, но дело будет незаконное, так что готовьтесь к преследованию. Норт окинул нас взглядом, беря с одной из полок несколько коробок с патронами к своему пистолету, после чего к коробкам присоединилось приличное количество магазинов, которые командир принялся с большим усердием набивать латунными столбиками, новичков брать не будем. Слишком уж опасно предприятие. Момент. Командир удалился внутрь арсенала, скрывшись между многочисленных полок, после чего вернулся через несколько минут с двумя небольшими сумками, внутренности первой из которых принялся выкладывать на стол. Основным интересом был пистолет-пулемет СР-2 «Вереск» с штатным глушителем. Прекрасное оружие, все большее находящееся на вооружении спецподразделений, среди которых оружие ценились за компактность и способность вести практически бесшумный огонь при помощи специфических боеприпасов. Мне же сразу стало ясно, кому будет принадлежать этот пистолет-пулемет. «Жека, держи», — сунул сумку снайперу командир. «Возможно, что придется сблизиться, а там лучше не шуметь. Пользоваться знаешь как, но лучше ствол не теряй, их у нас не столь много». Теперь на столе оказалась вторая сумка, внутренности которой также начали дербаниться. «Теперь вам, ребята». На столе оказалось два пистолета СР-1 «Гюрза» с навинченными глушителями. «Пистолеты прекрасные и подходящие для необычных операций гораздо лучше, чем мой старенький ЦОЛТ, а потому я с большим удовольствием принял новое оружие с кобурой и забитыми магазинами. Вечером ко мне, со стволами попрактикуйтесь пока что, завтра будем мстить». Глава 2. Мне впервые за несколько месяцев пришлось двигаться на внедорожнике, который в кои-то веки не был дополнительно вооружен пехотным или станковым пулеметом. Из-за этого мне становилось даже не по себе, учитывая, что я привык к нависанию толстого пулеметного ствола, который давал хоть какое-то ощущение защиты. Мы просто погрузились в самый обычный Гранд Чероки в 6 часов утра, после чего выехали из города без каких-либо заминок. Внедорожник был более чем удобным и комфортным для длительных перемещений, а нам ехать было всего около 4 часов и еще примерно час в пешем порядке. Место за рулем занял Харон. Он единственный из всего нашего отряда был коренным иномерцем, из-за чего всю свою жизнь только и делал, что ездил исключительно по грунтовкам и тотальному бездорожью. Для него штурманом являлся Норд, который вечно указывал все необходимые повороты и указывать, куда необходимо сворачивать. Нам же с Алтыном приходилось вертеть головами в поиске гипотетической угрозы, которая в этом регионе обычно представлялась в виде местной фауны. Запарковать машину пришлось прямо в кустах, натянуть поверх машины специальную маскировочную сетку, а сверху плотным слоем закидать лапником. Естественно, что если кто-то будет пытаться нас искать, то спрятанную машину отыщут влегкую, но если просто мазнуть взглядом по сторонам, то такая маскировка должна будет спасти от обнаружения. Двигаемся друг за другом, желательно след в след. Харон впереди, затем я, Перо и Алтын замыкающим. Маскирующие амулеты не снимать. Цель примерно в 3 километрах. Вперед. Двигаться по лесу для меня стало уже давно привычным делом. Если пару месяцев назад я шел по лесному массиву со звуком чуть ли не танка, то сейчас, после длительных многочасовых тренировок, мог перемещаться достаточно тихо. Сейчас мы двигались весьма медленно, стараясь заранее обнаружить возможные опасности. Фурии не были мастерицами засад, отличаясь достаточно агрессивным и атакующим характером, предпочитая все чаще наступать, но и защитные магические функции им были не чужды. Наткнуться же на магическую мину мне очень не хотелось. Она не имела физических размеров, представляя из себя практически невидимый рисунок, наступить на который было просто расплюнуть. Только опуститься нога на этот магический рисунок, как человек моментально вспыхнет, напоминая спичку с большим содержанием серы внутри. Либо же, мина могла быть электрическая и при все том же попадании эффект мог быть иным. Наткнется ботинок и выжжет у нерадивого человека все нервы напрочь, а сердце просто схватит паралич. Против нее не помогут даже толстые прорезиненные сапоги, поскольку магическое электричество мыслей физиков было неподвластно. Удивительно, но добрались до нужного места мы без всяческих проблем. Не было ни секретов, ни мин, ни серьезных ловушек. Пару раз внимательный Харон наткнулся на капканы, но и те здесь явно были заложены уж очень давно, поскольку в одном из капканов мы нашли животину, похожую на когтера. Нужным для нас местом оказалось отдаленное двухэтажное имение, будто попавшее сюда с самой земли, поскольку не имели почти никакой защиты, за исключением толстых решеток на все оконных сегментах. Обычно, если кто и решался жить в большом отдалении от больших человеческих скоплений, то устраивал свой дом на манер настоящей крепости или Кремля, закрываясь большой стеной, желательно метров в 5 высотой, поверх которой нужно будет натянуть в несколько рядов проволоку или ягозу. К тому же, на стенах должны были быть стрелки с пулеметами или другим автоматическим оружием. Этот же дом действительно не использовал никаких методов нормальной защиты жилого пространства. В нормальных условиях этот дом очень легко погиб бы после первого нападения монстров. А значит, здесь действительно жил некто сильный и обладающий магическими способностями. Я посмотрел через бинокль на дом и увидел, что дом явно знал хозяйственную руку. Крыльцо и окна были чистыми, а на крыше отблескивали вычищенные панели солнечных батарей. Здесь явно жили на постоянной основе, ухаживая за своим жилищем. «Сколько их там?» – задал я вопрос, возвращая маленький бинокль в чехол и привычно подхватывая свой автомат. Обычно от 4 до 7. Из дома они практически не выходят, а еду им доставляют раз в 3 суток. Последняя доставка произошла вчера, так что действуем. Норт обернулся на отряд, видя, как Алтын укладывается на позицию, с которого было достаточно неплохо виден практически весь дом. «Алтын, Харон, прикрывайте. Серега, готовься укладывать к двери заряд. Несколько недель подряд мне пришлось вспоминать азы саперных работ. Не сказать, чтобы я был прекрасным подрывником, но действительный опыт был исключительно у меня, а потому именно Сергею Перо и придется укладывать заранее заготовленную взрывчатку к двери». Двинули. Расстояние между лесом и домом было порядка 150 метров, преодолеть которое нам пришлось с олимпийской скоростью. Хватило всего 20 секунд, чтобы мы оказались подле деревянной стены дома, а я потянул из сухарки заряд из белой пластиковой субстанции, напоминающей достаточно твердый пластилин. Такой тип взрывчатки на земле мне не встречался и явно был иномирского производства. Впрочем, манипуляции были точно такими же, как у стандартной тротиловой шашки. Вставленный во взрывчатку фитиль, я незатейливо поджег самой обычной бензиновой зажигалкой, после чего поспешил подальше от двери, на ходу стараясь отыскать возможного противника внутри. Вот только дом сам был будто источником магии, а потому никого внутри мне не удалось обнаружить. Взрыв жахнул всего через несколько секунд. Маленький заряд, который был размерами ничуть не больше чехла для самых стандартных очков, начисто вынес толстую деревянную дверь, частично перекосив дверной проем. Входить внутрь было рано, а потому я отогнул усики лимонки, выдернул чеку и забросил снаряд внутрь открывшегося проема. Еще один разрыв жахнул всего через 3 секунды, после чего я побежал внутрь дома. Зачистку зданий я откровенно не любил всем своим естеством. Было слишком много углов, из которых может вывалить противник и дать в тебя очередь, а это еще не говоря о всяческих ловушках и растяжках, которыми легко можно было снизить численность не самых аккуратных штурмующих. Дом был далеко не самых больших размеров, а потому практически сразу я оказался в большой гостиной, совмещенной сразу с просторной кухней. Там на небольшом диванчике лежала оглушенная девушка, зажимающая левую руку чуть повыше локтя. Из ее плотно сжатых пальцев сочилась кровь. На меня, вывалившегося из плотного облака пыли, она смотрела ошарашенно, будто я был самым настоящим чертом. Впрочем, ей хватило всего несколько миллисекунд для того, чтобы вскинуть оставшуюся целой руку и что-то быстро зашептать. У меня не было никаких сомнений в том, что это представительница прекрасного пола, чье аккуратное личико не было испорчено даже гримасой боли, явно не собирает приветственно помахать мне ладонью, а потому коротко нажал на спуск автомата. Акм коротко дернулся, и теперь девушка лежала полностью мертвой. Я уже было развернулся в сторону громадного толстого кухонного стола, сделанного словно из цельного массива громадной секвойи, как оттуда вылетел нож, вертящийся вокруг собственной оси. Увернуться удалось лишь чудом, а нож, ударившись в деревянную стену дома, вспыхнул огнем. Ответ не заставил себя долго ждать, и длинная очередь, в 10 патронов, прошила насквозь плотный стол. Оттуда послышался короткий вскрик боли, после чего последовал еще более быстрый приказ Норда: «Бойся». Инстинктивно я присел, и сразу же послышался хлопок отлетающей в сторону громадной скобы. Зеленый кругляш улетел за стол, и уже там раздался мощный взрыв, явно уничтоживший любое животе сознание. На этот раз звук по ушам ударил не настолько мощно, благо наконец были накинуты активные наушники, подавившие грохот, несколько раз отразившийся от стен пустой комнаты. Сунувшись через стол, я зажал спусковой крючок до упора и выпустил остатки магазина прямо в лежащую за ним девушку, тело которой явно обильно посекло осколками. Пули просто врезались в мягкую и податливую плоть, отчего тело несколько раз немного брыкнулось, но уже сейчас можно было понять, что смерть эту колдунью постигла еще взрывом гранаты. Мы сунулись обратно в коридор, где была лестница на второй этаж дома, по которой уже бежала спортивного телосложения девушка, держащая в одной руке стилет, а в другой у нее горел огненный шар, который он моментально метнула в нашу сторону. Увернуться я не успел. Снаряд влетел мне прямо в грудь, разорвался сверхновой звездой и отбросил меня прямо по коридору.